Глава 15. «Насчет пошуметь я только за», — ухмыльнулся Макс, который, судя по эмоциональному отклику, был готов выступить хоть сейчас. «А вот насчет порядка сомневаюсь. Дай угадаю, я поудобнее устроился на диванчике и принялся размышлять. Думаю, продукция из мастерских поступает в чьи-то частные руки. А эти самые руки, несомненно, ухоженные и с фамильной печаткой, реализуют их с огромной наценкой. Каждый второй знает, что мастерские держат дворяне», — пожал плечами Макс. «Правда, об этом не рекомендуется трепать. Чем длиннее язык, тем короче жизнь». «Все как обычно», — кивнул я. «Все знают, но помалкивают». «Ну не все», — поморщился Макс. «Все даже я не знаю. Но в общих чертах, да. Далее, раз вас здесь забыли, то кому-то из дворян было это очень выгодно. Княжество лишилось одаренных воинов, а в Остроге появилась, отличная служба безопасности, которая не позволяет заключенным совсем уж беспредельничать». «Так и выходит», — хмуро подтвердил воин. «Далее зельевары. Наверняка они варят зелья, которые потом продаются на воле за звонкую монету». В эмоциях Макса скользнуло сомнение и огорчение. Макс явно знает больше, но делиться информацией явно не торопится. Хотя я бы на его месте тоже не спешил бы выкладывать все расклады безбородому юнцу. Что ж, придется прощупывать дальше. Ну а что, в принципе, логично. Бесплатная рабочая сила, защищенные лаборатории, замотивированные сотрудники. А уж если время от времени вытаскивать самых успешных одаренных, то это и вовсе золотая жила. Вопрос только в том, подхватил я, кто курирует все эти схемы. До разговора с тобой я думал, что за мастерскими стоит князь. Все знают о его любви к инженерам. И что же поменялось после нашего разговора, хмуро уточнил Макс, так и фонтанируя обидой на князя. Князь бы не забыл, уверенно произнес я. Я с ним общался дважды, и он не создает впечатления забывчивого человека. Но, Макс, я посмотрел на воина. Я понимаю твою обиду на князя. 5 лет — это не шутки. Но скажи, он лично послал сюда тебя и твоих ребят? Нет, — нахмурился Макс. С воеводой разговор был. Имя-то у воеводы есть? Макс опасно прищурился, но тут же задумчиво посмотрел сквозь меня. «По идее, 5 лет прошло, сроки вышли». «А, чего там?» — он махнул рукой и неохотно протянул. «Олег». «Просто Олег?» «Так десница же», — пожал плечами Макс. «Они, как и князья, только имена себе оставляют, показывая тем самым, что отныне и вовек действуют исключительно в интересах княжества». «Ну да», — задумчиво пробормотал я, заметив эмоциональный отклик Макса. Судя по всему, он хоть и согласился на будущее сотрудничество, но мне все равно до конца не доверяет. Совсем как дед Серафим, тот тоже верил только старшему по званию. Но очевидно же, что этот воевода Олег подставил Макса, а воин этого в упор не понимает. Нет, я понимаю, доверие десницы и всякое такое, но должен же и свой разум быть. Стоп. От пришедшей в голову мысли на лице расплылась улыбка. А что если... «Макс», — я протянул вперед левую руку, — «что ты видишь?» «Ногти тебе пора подстричь, вот что», — буркнул воин. «А сейчас?» — я сжал ладонь в кулак, посылая мысленный сигнал на визуализацию. Десница, уже впитавшаяся в руку, начала неохотно проявляться, и через 7 ударов сердца на моем кулаке красовалась угольно-черная с серебряными прожилками перчатка. «Так ты...» — Макс буквально искрил эмоциями. «Что ж молчал-то? Да ведь это... Чего сразу-то не сказал?» Казалось, я попал под целый водопад эмоций. Глухая тоска, отчаянная надежда, разочарование, злость. И это лишь малая талика того, что я испытал. Губы Макса едва заметно задрожали, и он стиснул своими могучими руками край стола. У меня же на глазах наворачивались слезы. Все, что Макс копил все эти годы под маской стального человека, выплеснулось на меня, и я понял, что я бы точно не смог пройти через то, что прошел он. 5 лет! Словами не описать, какой груз тяжести воин тащил на себе все эти годы. И сейчас он будто заново родился. Подумать только, на что способен княжеский подарок. Хм, надо было мне сразу показать ему перчатку. Одно дело от безысходности договариваться с только что получившим дворянство пацаном, другое с десницей. Сейчас Макс точно выложит мне все, что угодно. Вот только это будет нечестно. Ведь я не десница и даже не десница, а то, что на руке у меня подарок князя, который тоже называется десница, ничего не значит. Да и вообще десница, если верить Оуту, может быть только у императора. В общем, неправильно это вводить Макса в заблуждение и выдавать себя не за того, кем я являюсь. Макс, я усилием воли заставил перчатку слиться с рукой. Должен предупредить, что я не десница князя. «Неважно», — отмахнулся Макс. «Нет, важно», — нахмурился я. «Не хочу, чтобы твои поступки были продиктованы эмоциями». «Михаил», — воин с улыбкой посмотрел на меня. «Мой командир, который присутствовал на встрече с воеводой, сказал так». Макс прикрыл глаза и по памяти процитировал. «Неси свою ношу мужественно, без чести не совершая. И помни, все тайное становится явным». А рука помощи будет протянута тогда, когда ее уже и не ждешь. И не важно, кто это будет. Просто знай, что время пришло. Забавно, протянул я, чувствуя, что меня снова разыграли, как какую-то карту. То есть тебе важен сам факт появления перчатки, да? И чему же пришло время? Один момент. Макс вытащил из-под стола фуражку. А за ней на свет показался и странного вида сюртук, чем-то неуловимо напоминающий мой гимназийский мундир. Облачившись в пиджак и надев на себя фуражку, воин счастливо улыбнулся и направился к двери. Я же в шоке наблюдал за происходящим. Только что на моих глазах обычный зэк превратился в кадрового военного. Макс тем временем распахнул дверь и хорошо поставленным командирским голосом рявкнул: «Тишина в зале!» Его голос с легкостью перекрыл шум поднимаемого железа, разговоры вояк, чей-то хохот и надсадный рев. Несколько секунд в зале стояла мертвая тишина, а затем все вернулось как было. Тот же самый шум, разговоры, пыхтение и надсадные крики. Вот только оно стало каким-то ненастоящим, что ли? «Старшие, ко мне!» — рявкнул тем временем Макс и, оставив дверь открытой, вернулся за свой стол. У меня в голове роились сотни вопросов, связанные как с зельеварами и мастерскими, так и со странным поведением Макса, но я терпеливо ждал, чем все закончится. «Подвинься», — только и сказал мне Макс. Сам он опять доставал из-под своего стола пиджаки и фуражки. Я послушно пересел подальше, чтобы воякам, которые сейчас придут, было куда присесть, и задумчиво посмотрел на Макса. В принципе, у меня появились догадки, что происходит, но хотелось убедиться в этом собственными глазами. «Командир», первым в кабинет зашел Виктор Сталь. «Опять учение, да?» Макс молча бросил ему китель и фуражку и кивнул на диван. «Командир», в голосе Виктора мелькнуло удивление. «Опять тренировка, да?» В комнату зашел улыбающийся здоровяк с просто гигантскими бицепсами. И снова полетел пиджак и фуражка, и снова величественный кивок в сторону дивана. Спустя 5 минут кабинет Макса был забит хмурыми воинами. Кто-то, непонимающе, комкал в руках выданную фуражку, кто-то, догадавшись, что сейчас будет, ловил каждое движение своего командира. Фуражки, в отличие от пиджаков, присутствующие здесь воины надевать не спешили. «Господа офицеры», Макс поднялся из-за стола, а за ним поднялись и все присутствующие вояки и я. «Мы начинаем». «Правда?» Голос Виктора дрогнул. «Это шутка какая-то», — неверяще покачал головой здоровяк. «Вик», — скомандовал Макс, — «доставай карту». «А как же воин покосился на меня?» С этого момента и до окончания нашего здесь пребывания у Макса в руках оказалась очередная фуражка. Михаилу Иванову присуждается звание штабс-капитана инфантерии. Я ловко поймал фуражку и принялся вертеть ее в руках, не решаясь надеть. «Макс, ты уверен?» – осторожно протянул Виктор. «Мы не то чтобы сомневаемся, но странно это все». «Михаил», – Макс посмотрел на меня, и я, понятливо кивнув, вытянул вперед левую руку. Секунда, и ладонь налилась чернотой, превращаясь в десницу. «Древние!» — ахнул кто-то слева от меня. «Макс!» — голос Виктора дрогнул. «Это что, взаправду?» «Взаправду, парни!» — голос Макса потеплел. «Я понимаю, что у вас сейчас уйма вопросов, сам как мешком пришибленный хожу, но...» Воин обвел строгим взглядом растерянных мужчин. «Соберитесь, господа офицеры! Или я ошибаюсь, и передо мной стоит кучка зэков?» «Ксурово отродье!» — ругнулся Виктор, отчаянно сжимая в руках фуражку. «За 5 лет столько всего поменялось. Да половина из нас живет не по уставу, а по понятиям. А скольких из нас уже нет?» Виктор посмотрел на своих товарищей, задержав взгляд на Максе. «Все уже по-другому. Другая жизнь, другие реалии, все другое». Он помолчал, не спуская взгляда с Макса. «Но одно осталось неизменно. Наш командир. Единственный из нас, кто не потерял веру в приказ. Но самое главное...» Виктор медленно надел фуражку и до хруста расправил плечи. «Командир не потерял веру в нас». Поправив фуражку, Виктор вытянулся в струнку и с какой-то безбашенной удалью отрапортовал. «Поручик Сталь, по вашему указанию явился!» «Штабс-капитан Ярославский», — здоровяк с достоинством надел фуражку. «По вашему указанию прибыл». «Поручик Федосеев, подпоручик Павлов, корнет Кантеламов, поручик Мазуров, поручик Головкин, штабс-капитан САС, корнет Алков, штабс-ротмистр Делькор». Воины, язык больше не поворачивался называть их вояками, один за другим надевали фуражку и до хруста костей вытягивались во фрунт. Казалось бы, обычные слова, обычная офицерская встреча. Но было видно, что за словами скрывается нечто большее. То, что офицеры сумели сберечь глубоко внутри и пронести через эти долгие 5 лет. Слезы сами собой наворачивались на глазах. Я молча смотрел на восстающих из пепла офицеров и никак не мог проглотить вставший в горле ком. Отпустило меня под самый конец, когда без фуражки в помещении остался только я. «Гимназист Михаил Иванов, временно назначенный штабс-капитаном!» Мой голос звенел от напряжения, и я всерьез опасался, что еще чуть-чуть я дам петуха. «Прибыл!» Я вспомнил глаза князя во время нашей второй встречи и мысленно присвистнул. «Ну, княже, ну и комбинацию же ты закрутил!» «Прибыл по просьбе князя Ивана!» Очередной пазл встал на свое место. «Чтобы навести здесь порядок!» Офицеры довольно заухмылялись, а Макс требовательно посмотрел на меня, словно ожидая продолжения. «По окончании мероприятия я едва заметно кивнул воину. Каждый воин, следующий путем чести, получит приглашение вступить в мою дружину». «Об этом после поговорим, Михаил», — одернул меня Виктор. «Да жить бы». «Живы будем, не помрем», — хохотнул здоровяк, падая на диван. «Давай, разведка, докладывай». А дальше закипела самая настоящая штабная работа. На столе появилось несколько разрисованных карт, и офицеры один за другим принялись делать короткие доклады по группировкам, тюремным раскладам, готовности своих отделений и взводов. Я сидел, внимательно впитывал информацию и не переставал поражаться про себя. Происходящее здесь казалось мне чем-то нереальным. Продумать стратегию на 5 лет вперед. Такое вообще реально? Что за гениальный воевода это все придумал? Или, может, эту аферу провернула какая-нибудь партия дворян? Или это реально задумка князя? Пока что вопросов было больше, чем ответов. Причем, чем дольше я слушал офицерские доклады, тем больше появлялось вопросов. А от некоторых докладов у меня и вовсе начинали шевелиться волосы на голове. Зельевары, несмотря на свое название, варили в основном не зелья, а порошки. Причем лишь малая часть шла на внутренний черный рынок Острога. Большая часть уходила на реализацию в княжество. Причем лечебные порошки и слабые аналоги исцеляющих зелий составляли лишь 10-ю часть производимого ассортимента, а 9-ю десятую были наркотики. Услышав про наркоту, я аж окаменел. Одно дело варить наркоту для местных, другое — вбрасывать в княжество почти что в промышленных масштабах. Зельевары находятся под дворянами и ворами, но и администрация явно в доле. Ну не верю я, что начальник тюрьмы не знает, чем занимаются его подопечные. А значит, к нему тоже будут вопросы. Правда, я так до сих пор и не понял, что планирует Макс. Устроить глобальную заварушку или разделаться с зеливарами по-тихому? Как бы то ни было, я был согласен с общим посылом. Вопрос с алхимиками нужно закрывать. Поэтому зеливары — цель номер два. Макс задумчиво посмотрел на своих товарищей. «Вик, займись операцией». «Цель номер два? А кто тогда номер один?» «Не потянем», — вздохнул воин. «Не помнишь, что ли, как перевертыши в прошлом году кровью умылись?» «Очень даже помню», — не согласился Макс. «Но на этот раз все будет по-другому. Подробности узнаете через неделю». «Так долго?» — тут же вскинулся один из офицеров. «Я думал, уже сегодня выступим». «Корнет Алков», — Макс строго посмотрел на широкоплечего воина. «А напомните-ка мне порядок действий при команде «Тишина в зале». «Нейтрализация следящих макрисов», — тут же без запинки отрапортовал воин. «Перевод зала в осадное положение, боевое сплачивание отрядов и отделений, ежеминутная готовность действовать по сигналу». «На первые три пункта выделяется 3 дня», — подсказал Виктор. «На четвертый идет боевое сплачивание. На сплачивание еще 3 дня, в общей сложности и выходит неделя». «Простите», — не вытерпел я. «И что, администрация просто так позволит нам 3 дня жить не по распорядку?» «Позволит в одном случае», — Макс посмотрел на здоровяка Ярославского и тут же понимающе усмехнулся. «Но об этом чуть позже. Штабс-капитан САС, что у нас по солдатам?» «На карандаше 43 лояльных кандидата», — тут же отрапортовал воин. «Верность остальных гарантировать не могу». «Сколько остальных?» «62 человека». «Ого, я не удержался от ремарки. Почти сотни человек?» «Всего сотни человек», — поправил меня Виктор, нет-нет, да и поглядывая на мою левую руку. «Кстати, нам повезло, бойня, устроенная лешим, основательно проредила силы воров, прогнозируя скорое пополнение». «Леший. Интересно, как он там?» «Судя по тому, что я видел, охранники вывели его за пределы острога. Вот только куда? И как, интересно, администрация отнеслась к исчезновению будущего гладиатора? Да и сам Ярус». Не откладывая вопрос в долгий ящик, я поднял руку. «Что насчет второго Яруса?» «Всему свое время», — отрезал Макс. «Сейчас главное — это мастерские и полицаи. От первых нам нужна снаряга, от вторых — тишина». «С мастерскими будет сложно», — задумчиво произнес высокий статный воин. «Полицаи там все просто заполонили». «Нагоняй после бойни получили», — подсказал Виктор. «Это все леший. Умудрился собрать чуть ли не полный легкий доспех. Но сейчас уже не выйдет. Придется обходиться так». «Неприемлемо», — помрачнел Макс. «Хоть в моем распоряжении и находится целый зал, но без доспехов боевая эффективность подразделения снизится, особенно инфантерии». Мне было очень интересно, как Макс вообще сумел выбить заловые привилегии из администрации, но на этот раз я решил не встревать, а послушать. «Думайте, господа офицеры», — в голосе Макса сверкнула сталь. «У нас всего неделя». «Вообще-то», — протянул самый молодой, не считая меня, участник совещания, корнет с необычной фамилией Кантеламов. «Администрация закроет глаза на наше усиление в одном единственном случае». «А ведь действительно», — оживился Виктор, «заодно и решим проблему с целью номер один». «Хм, а ведь действительно», — проворчал здоровяк Ярославский. «Более того, полицаи сами нам броньки принесут». «А как же повод?» — возразил высокий офицер, чего имени и звания я не запомнил. «А вон и повод сидит». Корнет Кантеламов заговорщически посмотрел в мою сторону. «Особенно если Руслана подключить, совсем идеально выйдет». «Руслан тот еще болтун», — задумчиво согласился Макс, сверля меня изучающим взглядом. «Но Михаилу нужна будет подстраховка. Вот еще, я и сам могу за себя постоять». «Еще чего», — фыркнул здоровяк Ярославский, словно прочитав мои мысли. «Сам справится, иначе слухи пойдут». «Я видел его бой с Манулом», — подал голос штабс-капитан САС. «И понимаю, для чего нужна подстраховка. Подставят полицаи, и окажется наша аура в карцере. Оно нам надо?» «Займешься?» — Макс требовательно посмотрел на штабс-капитана. «Займусь», — кивнул воин. «Только сабля нужна». «Вик», — Макс посмотрел на своего, как я понимаю, зама, и тот не разочаровал нашего командира. «Будет тебе сабля, Вась», — пообещал Виктор. «С пространственными ножнами будет». «Это все очень здорово, как бы я ни старался следить за разговором воинов, но у меня от недосказанности и перескакивания с темы на тему уже голова шла кругом». «Но что за цель номер один? Барыги — это понятно, их давить надо. И то они у нас только цель номер два». «Кто цель номер один, говоришь?» — мрачно протянул Макс, и его улыбка мне не понравилась. «К моему великому сожалению, наша главная цель — перевертыши».